Глава 38. Это перебор. Люси. «Ух ты!» — сказала я, когда Феликс провел меня в холл и остановилась как вкопанная. «Здесь все по-другому». «По-другому, значит, лучше?» — спросил Феликс, поворачиваясь ко мне. Он все еще держал меня за руку. С того момента, как мы увиделись сегодня, он постоянно прикасался ко мне, словно пытался убедиться, что я настоящая и что я здесь с ним. Это, а также то, как Феликс смотрел на меня, было хоть какой-то компенсацией за мое признание в любви. В ответ он подарил мне самый восхитительный оргазм в моей жизни. Это было здорово, не поймите меня неправильно. Но он-то не сказал, что все еще любит меня. Может быть, Феликс больше не испытывал этих чувств. Может быть, именно поэтому он и отступил. Я посмотрела на Феликса, на выжидающее выражение его лица, и некоторое время провела, изучая его. В его взгляде читалось легкое напряжение. Мое мнение насчет преображения его дома было явно для него очень важно. Я не очень понимала, почему. Хочу сказать, человек же обустраивает свой дом так, как он сам хочет. Разве нет? Может быть, Феликс регулярно все переделывает. Но перемены выглядели внушительно. Исчезло все серое и белое, пропали острые углы. Вместо этого стены были выкрашены в теплый охряный, почти оранжевый цвет. Повсюду стояли растения в разноцветных горшках, а рядом с входной дверью красовалась старомодная вешалка для шляп. Шкаф был сделан из того же великолепного полированного дуба, что и полы. «Просто прекрасно!» — выдохнула я, и его плечи слегка расслабились. «Но мне не кажется, что это в твоем вкусе». «Вкусы меняются», — небрежно сказал он, увлекая меня дальше по коридору. «Феликс!» — позвала я, когда мы остановились на кухне. Я потянула его за рукав, и он нахмурился, когда я выдернула свою руку из его хватки. «Послушай, то, что я сказала, я имею в виду, я знаю, что сказала это в моменте, сгоряча. Я не хочу, чтобы ты чувствовал, что должен...» Я вздохнула и взъерошила свои и без того растрепанные волосы. Когда я заговорила снова, мой голос был чуть громче шепота. «Послушай, мы можем просто забыть об этом». «Нет». Феликс стоял лицом ко мне, скрестив руки на груди. «Нет, я не думаю, что можем». Меня охватила паника. «Послушай, это нормально, если ты сейчас не чувствуешь того же». Я повысила голос, чтобы звучать убедительнее. «Тебе просто нужно забыть об этом, и мы сможем притвориться, что я никогда...» Феликс направился ко мне с решительным выражением на лице. Схватив за руку, он потащил меня из кухни в коридор. Когда мы добрались до его кабинета, он поколебался, взявшись за дверную ручку. «Ладно, я не собирался пока показывать тебе это, потому что ты можешь подумать, что я чуть-чуть рехнулся. Там все изменилось по полной программе». «По полной чего? Что ты...» Я ахнула, когда Феликс открыл дверь и втащил меня внутрь. «Это... что ты сделал?» Я недоуменно уставилась на стены. Скучные панели Феликс поменял на книжные полки, от пола до потолка. Две стены целиком были заставлены книгами. Я отпустила руку Феликса и подошла к ближайшей полке, провела по корешкам книг. Романы на этой полке были все сплошь в стиле эпического фэнтези. Коллекция, конечно же, включала все, что написал когда-либо Толкин. Мой взгляд скользнул вдоль всей стены с небольшой выдвижной лестницей для верхних полок и остановился на дальнем конце комнаты. «Ох, Феликс!» — восхищенно выдохнула я. Между полками в рамочках висели обложки всех моих книг специального издания. Но самым впечатляющим элементом была огромная карта Миноры на последней стене и то, как она была связана с двумя другими королевствами из моих книг. Я машинально подошла к ней, переводя взгляд с насыщенной зелени лесов на более унылые пустынные пейзажи, окаймленные горными хребтами. Карта была такой подробной и занимала всю стену. Большой тяжелый письменный стол Феликса был переделан и теперь стоял так, что из огромного панорамного окна открывался вид на сад, а низкий широкий подоконник был завален подушками всех цветов радуги. Напротив письменного стола появился новый диван, большой, мягкий, теплого, ярко-оранжевого цвета. Я почувствовала, что у меня защипало в глазах. «Я знаю, что это перебор», — пробормотал Феликс, и в его голосе прозвучала нехарактерная для него неуверенность. Он засунул руки в карманы и переступил с ноги на ногу. «Выглядит немного обсессивно. Я, конечно, знаком с большинством твоих любимых авторов, но на всякий случай попросил Хэтти покопаться в твоей электронной книге. Наверное, я просто чувствовал, что мне нужно что-то сделать. Если бы я построил для тебя идеальную комнату, если бы я сделал весь этот дом таким, что тебе будет приятно тут находиться, тогда, может быть, ты бы захотела остаться здесь, со мной». Мои глаза все еще щипало, а в горле стоял ком, когда я посмотрела на Феликса. Его плечи были напряжены. Он кашлянул и, избегая моего взгляда, отвернулся к окну. Я не могла выдавить из себя ни слова, поэтому решила действовать. Когда я рванула вперед, Феликс бросил на меня удивленный взгляд. Он едва успел вытащить руки из карманов, чтобы подхватить меня, когда я прыгнула в его объятия, обхватив ногами его бедра. Я схватила его дивное лицо обеими руками и покрыла поцелуями его щеки, лоб, нос и, наконец, рот. Он с облегчением улыбнулся, а я продолжила наступление. «То есть тебе нравится?» Я слегка откинулась назад, чтобы посмотреть на него, и улыбнулась в ответ, хотя по моей щеке катилась слеза. «Конечно, мне нравится, Феликс! Я просто в восторге!» «Я люблю тебя, ты знаешь?» «Я знаю», — ответила я, и по моей щеке скатилась еще одна слеза. «Понимаю, я уже говорил это раньше, но мне жаль, что я подвел тебя. И обещаю, я клянусь, что это больше никогда не повторится, и ты можешь мечтать, уходить с головой в работу, прятаться от мира в своих книгах. Я буду ждать здесь. Я разберусь с реальным миром. Знаешь, я ведь читал тебе нотации о том, что важно меняться, но ведь это нужно в первую очередь мне самому. Я просто...» Я прервала его речь поцелуем, а затем прижалась лбом к его лбу. «Но я же не могла вечно оставаться в своей странной маленькой стране грез, не высовываясь из зоны комфортно. Ладно. Вероятно, мне и не нужно становиться такой акулой бизнеса, как ты. Но важно уметь справляться со страхом публичности, если я хочу, чтобы книги выходили в свет. Но...» «И я не была счастлива, Феликс. Ты дал мне толчок к изменениям. Всегда ли ты прав?» «Нет». «Но это не значит, что мне не нужно в чем-то меняться». Он закатил глаза. «И что мне с тобой делать?» «Ну, можешь оставить меня себе». Его лицо посветлело, а улыбка стала еще шире. «Ты останешься со мной здесь?» «Феликс, ты построил для меня прекрасную библиотеку, нарисовал карту вымышленного мира, который я придумала, подарил мне множество оргазмов, поддержал меня в карьере, покорил мою мать, позволил моей маленькой лошадке бесконечно приставать к тебе и есть твои вещи». «Все ради меня!» Мой голос потеплел, когда я продолжила. «Ты не дал мне замерзнуть и окончательно заблудиться в вымышленном мире. Конечно, я останусь с тобой!» В его взгляде мелькнуло напряжение. «Я не всегда заботился о том, чтобы тебе было тепло, и не всегда поддерживал тебя. Ты поддерживал меня с тех пор, как мне исполнилось 5 лет. Никто!» Даже папа не слушал мои истории так внимательно, как ты. Я любила тебя тогда и люблю сейчас. И ты останешься? спросил Феликс, словно желая прояснить ситуацию и получить какое-то устное согласие, от которого я бы уже не отказалась. «Здесь?» «Ну да. Но нам придется вернуться в Литл Букингем на время. Наши матери с ума сойдут, если мы не приедем. Мы можем ночевать в моей пристройке. Благодаря тебе и твоим безумным выходкам, там теперь уже практически трехкомнатный дом построен». «Думаю, я вообще смогу проводить больше времени в Литл Букингеме. Особенно теперь, когда отец исчез из поля зрения». «К тому же Леголас по тебе скучает». Феликс вздрогнул. «Я буду приезжать, но тебе придется воспитать этого чертова пони». «Конечно». «Но ты не будешь этим заниматься, так?» Я прикусила губу. «Нет». Феликс уткнулся лицом мне в шею и расхохотался, а я крепче прижалась к нему. «А спальню свою ты тоже обновил?» — спросила я, улыбаясь сотням книг на стене напротив. «Конечно». Я откашлялась. «Тогда, может быть, нам стоит...» «Ух!» — сказал Феликс, подходя к дивану и опуская меня на него. Плюхнувшись рядом, он снова обнял меня и поцеловал в макушку. «Расскажи мне историю». Я прижалась к нему и разочарованно вздохнула. «Я бы предпочла посмотреть на твою спальню», — проворчала я, и он усмехнулся. «Порадуй меня, Шекспир», — нежно попросил Феликс. Я вздохнула, но в его голосе было столько чувств, что я смягчилась. Итак, я начала рассказывать ему сюжет следующей книги, которую опубликую. Это была история о жестоком, но несчастном короле дикого мира, который правил железной рукой, убивая любого, кто вставал у него на пути, и о дочери местной ведьмы, наполовину феи, которая заставила его понять, что можно управлять страной и по-другому. И так получилось, что у короля были темно-карие глаза и ямочка на правой щеке. Через 10 минут Феликс сдался и отнес меня в спальню.